неумением обращаться с собой и с другими. Он бы все это понял, в ошибки свои вник, себя перечувствовал, другого познал в меру сил и перестроил бы свою жизнь наилучшим образом. Постиг бы возможное и взял из него свое. А тому далеко не малому, что от него не зависит наследственности, неисправимым дефектам своим и ближних, скверной среде, коварству слепого рока, злосчастьем, бессилию разума, неуправляемости души, противопоставил бы внутреннюю высоту, по крайности, юмор, сражался бы великолепно, проигрывал свою битву красиво, с победой духа. Если бы человечество научилось думать сообща, связующее, уже не было бы в этой жизни того, что не зависит от человека. Уже были бы побеждены и раздоры всяческие, и болезни, как нажитые, так и наследственные. Все-все страдания тела и муки души остались бы лишь историческими воспоминаниями, как чума. Осталась бы позади и смерть. Стала бы лишь прелюдией к вечному обновлению. Прежняя обреченность каждого встала бы в один ряд с беспомощными эпохами, когда еще не додумались, как записывать звук и изображение, когда не было книгопечатания, когда не умели хранить пищу, не знали, как добывать огонь. Ее сравнили бы с детскими рисунками на песке, заносимыми ветром, с участью идиотов, пачкающих собственную постель, с беспамятством одиноких подкидышей у порога вечности. Сбылась бы фантазия о воскресении не ради повторения, нет, и не для суда, ради встречи. Конец озвученной книги.